Прыжок Эланда. В музее естественной истории Мозамбика в Мапуту совсем не было народа. Наверное, потому, что на стадионе неподалеку начинался какой-то ответственный футбольный матч, и он притянул всех туристов и жителей ближайших кварталов. Я оказался один в большом круглом зале. Солнце через стеклянную крышу заливало ярким светом всю центральную лужайку, на которой расположились экспонаты – группа слонов, львы, жирафы, несколько хищных птиц и антилопы. Трава на лужайке давно пожухла и очень походила на настоящую африканскую траву в саванне. Служитель включил магнитофон, и зал наполнился звуками леса – ревом, фырканьем, писком, шипением. Вся эта какофония плюс запах сухой травы, и, может быть, мне это показалось, зверей – создавали полную иллюзию африканской дикой природы. Ничто не мешало рождению этого образа, ни улица, которую отсюда не было слышно, ни люди, которые так и не появились. В тот день я пришел в музей с особой целью. Мне нужно было взглянуть на одну антилопу. Накануне ко мне зашел знакомый геолог и принес несколько книжек с репродукциями наскальных рисунков. Перелистывая одну, мы наткнулись на любопытное изображение. Люди и животные, похожие на антилопу, Эланд, проделали что-то непонятное. Передо мной стояла крупная золотисто-рыжая антилопа с прямыми острыми рогами. Я уже знал, что Эланд, или Канна, считается самой крупной антилопой Африки. Живет он по большей части на окраинах саванны, там, где степь переходит в высокий кустарник и лес. Рост Эланда до 180 сантиметров. Вес же его достигает тонны. Но тот, что стоял передо мной, был, пожалуй, немного поменьше. Антилопа — это необычно отважно, и самец и самка смело вступают в бой с гепардом и даже с леопардом. И в то же время она смирна и послушна. Именно с этим свойством ее характера оказались связаны те самые изображения, что лежали тогда перед нами на столе. На одном цветном рисунке видны Эланд и несколько человек. Один из них прыгает через антилопу. На втором рисунке изображены бегущий Эланд и вокруг люди в динамичных позах. Один в прыжке вниз головой над телом антилопы, другой у ее морды, третий сзади пытается поймать ее за хвост. Оба рисунка схожи и скопированы со скал в Драконовых горах в массиве Малути в Южной Африке. Короткие консультации со специалистами дали немного. Мы узнали лишь, что такие картины видели в различных районах Юга Африки. Но там Эланд был двуглавый, а охотники или участники игры носили своеобразные ритуальные маски. Ситуация явно загадочная. Что это, игра или охота? В руках одного из участников непонятной церемонии видна небольшая палка или стрела, остальные не вооружены. И почему один из них прыгает через Эланд? В книге известного американского зоолога Сандерсона «Современная фауна мира» мы нашли такое интересное наблюдение. Ученый пишет, что Эланд, часто встречающийся на наскальных фресках долины Лимпопо, был далеко не робким животным и совсем не боялся человека. Из других источников мы узнали, что у масаев Восточной Африки имеются стада полуодомашних Эландов. Они дают прекрасное молоко. А в 1891 году несколько Эландов завезли в заповедник Аскания-Нова на Украине, и они благополучно прижились. Еще больше интерес приобрели рисунки после того, как мы сравнили их с репродукцией в книге Картелла «Бык Миноса», где изображена игра человека с быком во дворце Миноса в Кноссе на Древнем Крите, о котором мы уже рассказывали. Рисунки оказались удивительно схожими. Тот же прыжок через быка, те же попытки схватить его за хвост, тот же отвлекающий маневр у морды животного. Значит, в Африке времен позднего каменного века охота на диких животных вышла за рамки обычной добычи мяса и шкур и развелось спортивное состязание, имеющее близкие аналогии с коридой в государствах Средиземноморья античных времен. Не связано ли это со знаменитым кносским состязанием? Каждый, кто открывает многотомный труд Артура Эванса «Дворец Миноса в Кноссе», написанный в начале века, восхищается прекрасными репродукциями древнекритских фресок, которые более 3000 лет сохраняют яркость и колорит. Таких произведений Эванс обнаружил десятки. но лишь одно приковало внимание африканистов – цветная фреска дворцовой мозаики, на которой видны африканцы. Несколько стройных черных мускулистых людей идут или бегут под командой белого военачальника. Кто были эти люди? Пленные африканские воины? А может быть, рабы, привезенные из дальних походов? Как полагают ученые, ни те, ни другие, хотя на Крите имелись и пленники. Это представители так называемых вспомогательных войск, черные наемники, институт которых, как теперь выяснилось, был широко распространен в районе Эгейского моря. Критяне были хозяевами Средиземного моря. Их влияние отчетливо прослеживается во всем Средиземноморском бассейне. На Мальте найдены их керамические изделия. Этот остров стал как бы перевалочной базой на морских путях древности между Востоком и Западным Средиземноморьем, между Критом и Африкой. Критские вещи находят в Фессалии и Малой Азии. Суда критян плавали в Иберию и к Британским островам. Перед Второй мировой войной в одном немецком журнале появилось интересное сообщение. За его достоверность отвечает известный географ Хеник. Там говорилось, что в районе руин Зимбабве в Юго-Восточной Африке обнаружена опока из жирной глины для отливки золотых слитков. По форме она напоминала столь популярные на Крите слитки в виде двойного топора, а также слитки, изображенные в фивах в храме Мединет-Абу, который относится к эпохе Рамсеса III, 1200 год до новой эры. К сожалению, война стерла все следы этого открытия. Размеры судов критян позволили жителям острова перевозить не только товары, но и войска. По мнению ряда специалистов, еще в третьем тысячелетии до новой эры Крит подчинил территории Северной Африки и создал там свои колонии. Именно туда, по древним караванным путям, стекались из глубин континента экзотические товары, диковинные звери, украшения. На фресках Кноса нильский бегемот и обезьянки из Восточной Африки, в раскопах яйца страусов и слоновая кость. По тем же дорогам через Сахару уходили на юг экспедиции и возвращались с многочисленными темнокожими наемниками. Один из таких отрядов и запечатлел в мозаике дворца Миноса художник. Пока ясно одно, еще до египтян минойская знать открыла ресурсы, неизвестные фараонам. А сейчас представляется уместным ненадолго прервать наш рассказ об Африке, чтобы повнимательнее приглядеться к древнему Криту.